заказывайте пораньше, чтобы не пролететь. Знаете, как заполучить отпуск, полный загадок и сюрпризов? Нет? А я знаю. В среду бегите в туристическое агентство с воплями, что не позже пятницы должны попасть на пляже Мальорки. Турагентша развернется к компьютеру, как правило, со вздохом, потычет пальчиком в клавиши, и через час с формальностями покончено. Вы настаивали на вылете из аэропорта Ист-Мидленд в пятницу, но пришлось согласиться на поздний рейс из Гатуика, прибывающий в аэропорт Пальма в 5:05 субботнего утра. К этому моменту младенцы на борту самолета хором разорутся, а дети постарше непременно закатят мега-истерику у багажного конвейера. Вместе с большинством папаш те устроят сражение на тележках, как воинственные рыцари древних времен. Нас, непутевых покупателей и горящих путевок, наказывают за беспечность. Место предстоящего отдыха нам не называют до тех пор, пока не посадят в автобус. Неорганизованной толпой мы со спутниками кучкуемся вокруг представителя турфирмы по имени, как правило, Жюли. Первыми курсовку получают кривозубые супруги из Вулверхэмптона. «Отель Splendid», произносит Жюли. И по ее благоговейному тону вы чувствуете, что отель Splendid — это такое место, куда переезжает сам король Испании на время ремонта во дворце. Следующую курсовку вручают многодетной семье из Ист-Энда, в окружении которой вы провели весь полет. Жюли говорит: «Апартаменты Бона Виста на самом берегу». Документ выдается с улыбкой, с улыбкой же и принимается. Ну вот и до нас доходит очередь. Жюли прячет глаза. «Ах да, конечно», — мямлит она, услышав ваше имя. И бормочет что-то вроде: «Отель чертова дыра». Вы просите повторить. Так и есть. «Отель чертова дыра». Написано черным по белому детским почерком Жюли. Поднимаясь в автобус, вы со смехом обмениваетесь жизнерадостными версиями. Надо думать, по-испански это что-то другое, или просто описка, и должно быть «чёрта дерра». Автобус катит по Мальорке. Жюли в никуда не годный микрофон исполняет свой речитатив. В серых предрассветных сумерках возникает то, что она именует пейзажем. Мадемуазель советует совершить экскурсию в Порт-Пальма, попозировать у яхты мультимиллионера, а дома любоваться снимками, воображая, будто яхта наша. Кроме того, раз уж мы здесь оказались, она предлагает наведаться в Диас, ведь там у Майкла Дугласа вилла, и если очень повезет, можно наскочить на него в Бакалее. Кривозубых, наконец, высаживают у поистине роскошного Сплендида, а жители Ист-Энда у прибрежных апартаментов. Вот уже и солнце взошло, и видно море синее, как в туристическом проспекте. Салон почти пуст. Кроме вас с супругом остались только Жюли и водитель. Автобус съезжает в проселок, долго ползет, спотыкаясь по колдобинам, и в конце концов тормозит у здания, с которого отвалилось столько штукатурки, что оно смахивает на недомазанный кремом свадебный торт. Шелудивая собака у входа творит языком какую-то гадость. Лишь после осмотра номера и ванной до вас доходит, что псина-то, по крайней мере, пыталась навести чистоту. А в вашем номере никто и не пытался. Раздвинув искореженные жалюзи, вы выходите на балкон. Море в поле зрения нет. «Раньше надо было соображать», — говорите. Сестра как-то заказала отпуск на 9 в феврале. А в июле ей сообщили, причем уже в Дувре, за час до отправления парома, что заказанного и оплаченного тура им не видать, потому что в гостинице вышла накладка с бронью. Поскитавшись по разным курортным местам, вся компания втиснулась в 2 комнаты. Сестре досталось спальное место на балконе. Уверена, что виновники, как честные люди, возместят убытки 9 отдыхающим, копившим весь год на отпуск, которого их потом лишили. Все дело, видимо, в административной ошибке. Других объяснений быть не может. Или может?»